Запрещенные приемы. Думать следует до и после съемки, никогда во время нее. Анри Картье-Брессон, французский фотограф. Люди относятся к фотографам с интересом, но, как и любые другие действия, совершенные не к месту и не по ситуации, фотографирование может быть воспринято негативно. Более того, в некоторых случаях человека, вытащившего фотоаппарат, могут посчитать нетактичным, аморальным, необразованным, неразвитым и, в конце концов, могут арестовать и даже побить. Под страшным запретом. «Для меня важнее быть хорошей, чем знаменитой». Энни Лейбовиц, американский фотограф. Запретить фотографировать могут на территории частной собственности, в магазинах, кинотеатрах и театрах, на государственных объектах и в других местах, где по закону владельцы, обладатели авторских прав или правительства устанавливают свои нормы и порядки. Не стоит вступать в полемику с блюстителями порядка, если у вас нет разрешения на съемку или выдержки из закона, разрешающего фотографировать в данном месте. Кроме того, если вы сфотографировали кого-либо даже в общественном месте, этот человек может запретить вам распространять фото, на котором он является основным объектом без данного на то согласия. Аморальные кадры. Если речь идет о вторжении в чью-то жизнь, а фотографирование людей — это как раз вторжение, то даже дружеские отношения могут быть омрачены в некоторых случаях, не говоря уже о съемке незнакомых людей. Нужно с уважением относиться ко всем представителям общества. Поэтому прежде чем нажимать на кнопку затвора, лучше поинтересоваться, можно ли это сделать. Например, некоторые родители плохо относятся к фотографированию их младенцев. В ряде стран за репортажные фотографии женщин могут даже дать в лицо или привлечь к ответственности на законодательном уровне. Кроме того, не стоит фотографировать в церквях, во время того, как люди едят, когда начинается драка и во множестве других случаев. У фотографов нет определенного списка нетактичных или аморальных ситуаций. В каждом случае, если это не касается норм, определенных законами, все воспринимают ситуацию через призму собственных моральных устоев. Стрит-фотография. Существует особый жанр — уличная фотография, стрит-фотография. Сюжеты снимков такого жанра связаны с общественными местами — парками, улицами, пляжами. Не все подсмотренные снимки из личной жизни людей воспринимаются плохо. Например, одной из самых знаменитых фотографий в мире стал поцелуй на Таймс-сквер, пополнивший ряд визуальных образов, ассоциирующихся с окончанием войны. По фотографии Альфреда Эйзенштата даже были изготовлены скульптуры.